Герман Радниц прошел через большой холл отеля «Бристоль», владельцем которого был Кипинский, и протянул ключ дежурному. «Добрый вечер, сэр. Машина ожидает вас». Служащий поклонился с услужливостью, предназначенной самым важным клиентам лучшего отеля Западного Берлина. Радниц ответил коротким кивком головы. Это был жирный человек, коренастый, квадратный, с носом толстым и тупым, и с тяжелыми веками. Известный повсюду, он считался одним из богатых людей на свете, финансовые операции которого покрывали почти весь земной шар. Радниц имел огромное влияние в посольстве, на бирже Цюриха, Лондона и Нью-Йорка. Это была смертельная паутина, наброшенная на финансовые операции, захватывающая всех неосторожных мух, которые могли прибавить несколько грошей к его огромному богатству. На голове у него была шапка из гудзоновской выдры, а шуба из черного шелкового драпа была подбита темной норкой. Бриллиант в булавке, заколотой в широком галстуке, мог возбудить зависть Раджи. От него исходил запах денег, власти и лоска. И только тогда, когда смотрели прямо в его бледно-серые глаза, прикрытые тяжелыми веками, люди были ошеломлены его беспощадной жестокостью. Он направился к двойной стеклянной двери, которую для него открыл швейцар, держа фуражку в руке. Радниц прошел мимо него так, как будто он не существовал. Выйдя на воздух, он остановился и вздохнул, чтобы проветрить свои легкие. Ко-У, его японский шофер и лакей, ожидал его около черного с серебром Роллса. «У меня свидание у Бранденбургских ворот в 11:00. Рассчитывайте на 40 минут, чтобы проехать границу», — сказал ему Радниц. «Я предоставляю вам самому рассчитывать время так, чтобы приехать туда вовремя». Он вошел в машину, и Ко-У закрыл за ним дверцу. Потом он скользнул за руль машины и бесшумно отъехал. Радниц выбрал сигару из кедрового ящика, находящегося в великолепном отделении для ликеров. Роллс был изготовлен и оснащен всем необходимым по его указаниям. Тут было все. Небольшая приемно-передающая радиостанция, телевизор, телефон, небольшой холодильник, небольшая электрическая печка, которая могла содержать в себе горячую пищу. Радниц закурил свою сигару, включил свет, достал бумаги из портфеля и стал просматривать их. Через 10 минут машина замедлила ход. Они подъехали к границе Западного Берлина. Перед ними высилась большая надпись, гласящая на английском, немецком и русском языках: «Вы покидаете американский сектор Берлина». Часовой сделал им знак проезжать, приветливо улыбаясь. Роллс покатился в сторону большого ограждения из железа, выкрашенного в белые и красные цвета, поставленного поперек дороги на бетонное основание, обозначавшего границу Восточного Берлина. Машина остановилась. Часовой в меховой шапке с пистолетом у бедра посмотрел вовнутрь машины. Радниц протянул ему свой паспорт через опущенное стекло. Его толстое лицо было совсем невыразительным, так как он не хотел иметь неприятностей. Дело, которое привело его с другой стороны барьера, было слишком важным, чтобы рисковать каким-либо инцидентом со стороны нерасположенного к нему часового. Паспорт был ему возвращен, шлагбаум поднят, и Роллс проник в ничейную зону. Дальше бетонные перегородки были расположены таким образом, что никакой автомобиль не смог бы развить достаточную скорость, чтобы силой проникнуть через ограждение. С правой стороны от него находился ряд дощатых домов, несколько машин стояло перед ними. Ко-У, знавший от служащего отеля о порядке проезда границы, остановил машину перед первым домиком, вышел и открыл дверь Радницу. Они вместе вошли в домик. Их паспорта были проверены, Им дали анкеты для заполнения.